Глава 6. Я нашел в раздевалке чей-то завалявшийся костюм, сунул в карман телефон, который поставил на громкий режим, и вышел в гараж, чтобы лично посмотреть на неполадки и как можно быстрее освободить задержавшихся автолюбителей. Как я и думал, ничего сложного в починке не было, просто товарищи-механики тянули время, не желая лишний раз марать руки. Пришлось показывать личный пример и быстро приступить к делу. Ух, давно я не возился с машинами, даже зуд почувствовал в пальцах, когда касался деталей. В груди поселилось непонятное чувство полноты, словно я там, где и должен быть, пусть даже в яме, плевать. Это мое дело. Это то, что я люблю и чем дорожу. Работа с моим появлением закипела. Мужчины довольные кивали, видя меня в деле. Многие говорили, что такими начальники и должны быть, активными, грамотными и не боящимися работы. Кто-то даже сравнил меня с Николаем, рассказав, что мужчина, даже будучи сильно в возрасте, никогда и никому не отказывал в помощи. Да, было приятно, даже очень. Тем более Альбина меня видела на месте мужа и не прогадала. Естественно, в 2 часа я не уложился. За одной машиной шла другая, потом третья. И оторваться от любимого дела было непросто. Но меня отвлек звонок телефона. Да, Ром, что у вас? Я даже вышел из гаража, вытирая руки о тряпку, которая была не чище меня самого. Новые гости пожаловали. Кажется, племянница Альберта Никитича. А кто у нас Альберт Никитич? Так родной брат нашей бабушки. О как. Посмотрел на машины, гадая, стоит ли ехать или нет. Альбина сказала, что ты должен лично поприветствовать Злату. Ох, черт, еду. Переодеваться не стал, так как новая гостья явно приехала невзначай, и как долго будет находиться в доме, непонятно. Бросив на сиденье тряпку, которую нашел в багажнике, сел за руль. Неплохо было бы для начала принять душ, потом переодеться в чистое, но я так понял, ждать моего приезда никто не будет. Через 10 минут я был дома. Вышел из машины, хлопнув дверью, и оглянулся. Никакого другого транспорта поблизости не было. Потом шлепнул ладонью себе по лбу, вспоминая, что Златка всегда приезжала на курсы либо на общественном транспорте, либо на такси, если опаздывала. Что ж, значит, потом сам отвезу ее домой. Вот и поговорим как раз. Зашел домой и громко поздоровался. Я дома. Бабушка радостно хлопнула в ладоши, заметив меня в робе. Сестра улыбнулась, прекрасно зная, в каком приподнятом состоянии я сейчас нахожусь. А вот Злата приподняла голову и застыла. Она несколько раз моргнула, показательно ущипнула себя за руку и даже потрясла головой. «Не старайся, не поможет», – посоветовал, все так же стоя в коридоре и не проходя дальше. Во-первых, не хотел портить мебель своей грязной одеждой, а во-вторых, опасался истерики старой знакомой. Вот и сейчас девушка недовольно сощурилась, готовая сказать колкость, но пришлось опередить. 5-7 минут подождите, я сейчас вернусь». Когда поднимался по лестнице, стягивал с себя грязную футболку и уже в комнате стащил штаны и поспешил в душ. Времени у меня на помывку было крайне мало, так что быстро сполоснулся и достал чистые джинсы и новую футболку белого цвета. Волосы остались еще влажными, но на них даже внимания не обратил, сами досохнут. Быстро сбежал по ступеням вниз и сел на свободное место прямо напротив девушки. Она, кстати сказать, не сбежала, либо не захотела, либо не позволили, но это вопрос второстепенный. Сейчас же мне предстояло как-то попытаться нормально с ней поговорить, не ссорясь и не споря. Это сложно, так как сама девушка была настроена на словесные баталии. По глазам видел, уже приготовила пламенную речь. «Не ожидала тебя здесь увидеть», – проговорила Злата нейтральным тоном. Бабушка с Кирой поближе друг к другу подсели и принялись с интересом следить за развитием диалога. «Сам не ожидал», – пожал плечами, беря чайник и пододвигая к себе пустую чашку с блюдцем. «Да ладно, неужели что-то вырвалось из-под твоего контроля», – усмехнулась она. «Представляешь, даже так бывает. Оказывается, мы не всесильны. Да-да, уясни, тебе не помешает». «Ой, только не надо сейчас намекать ни на что». «А я разве намекаю? Я говорю, как есть. Забыла?» «Разве забудешь? Возомнил себя непонятно кем. Теперь умничаешь». «Да кто бы говорил». «Стоп». Наш диалог набирал обороты и громкость до тех пор, пока не вмешалась Кира. Мы одновременно повернули в ее сторону головы. Вот только девушке до нас совершенно не было дела. «Ты это видела?» – обратилась сестричка к Ангелине. «Какой накал страстей! Какая взрывная смесь!» «Супер!» – пропела бабушка, а мы со Златой почему-то смутились и уставились в свои чашки. Так и просидели почти полчаса, не сказав друг другу больше ни единой гадости или колкости. Зато бабушка и Кира над нами откровенно потешались и всячески подкалывали. Злата держалась молодцом. Я также не реагировал на слова. Зато к концу чаепития обещал все припомнить, но только в двойном размере. «Спасибо, ба. сказала Злата, укладывая в сумку телефон. «Поеду я». «Может, останешься?» От былой радости не осталось и следа. Да еще Злата так отводила взгляд, словно и желала остаться, да только воспитание не позволяло. «Нет, поеду. Только вот такси вызову. И отвезу». Кивнул головой на выход и уже был готов отбивать очередной словесный удар. Вот только девушка, неожиданно соглашаясь, просто кивнула. Мы прошли в машину, которая так и была припаркована у ворот. Злата быстро юркнула на переднее сиденье и пристегнулась. «А почему именно эта машина?» – задала вопрос. «Бабушка сказала, что в твоем распоряжении были остальные автомобили». «Не дорос еще до них», – ответил коротко, смотря в голубые глаза спутницы. «Куда тебя везти?» Злата назвала адрес, а я медленно тронулся. Мы почти всю дорогу ехали молча. Я думал о том, кому сегодня стоит позвонить или лучше назначить встречу. Еще планировал свой завтрашний день, ведь кроме первой станции, нужно доехать до второй и узнать, как там обстоят дела. «А ты где сейчас работаешь?» Злата как-то дернулась и резко повернула голову. «Уволилась», — сказала коротко, да таким тоном, что даже разговаривать не хотелось, но надо было. «Мне бабушка отдала свои СТО». Рот девушки широко раскрылся, но потом вдруг на лице расцвела улыбка. «Тебе всегда нравились машины, и ты в них разбираешься больше остальных. Ну надо же, ты решила сделать мне комплимент?» «Вот и нет. Констатация факта». «Правда?» «Само собой, еще комплименты тебе не отвешивала». «Ладно, дело не в этом». Вновь вернулся в русло разговора и постучал пальцами по рулю. «Плохи дела на первой станции». «Совсем?» – заволновала Злата. «Не то чтобы совсем, исправить все можно, только команду новую набрать нужно. Да и на второй станции я еще не был, и даже предположить не могу, что творится там. Но ты не могла бы посмотреть бухгалтерию? Я в этих цифрах ни черта не шарю, а не хотелось бы быть обманутым». «Я тебя поняла. Когда встретимся?» «Завтра». Вроде лично у меня никаких дел не было, только неожиданные, связанные с родственниками, но никто и никогда не знает, когда они приедут. «Хорошо», – пожала плечами девушка. «Позвони тогда и скажи, куда подъехать». «Ты номер свой запиши», – протянул телефон. «Я с тобой завтра сам заеду». На этом и решили. И, что самое главное, больше не спорили. Я довез Злату до дома, она коротко махнула на прощение и скрылась за дверью подъезда. А я поехал на станцию, чтобы убедиться, что с моим уходом там хоть что-то изменилось в лучшую сторону. Но ни черта. Мать вашу, я кому личный пример показывал, а? Ладно, ладно, не хотите по-хорошему? Будет вам. Достал телефон и быстро набрал нужный номер. Здорово, свободен? Отлично. Собери наших, кого сможешь, и приезжайте на СТО на Измайлова. Ага, жду. Администратора на месте не оказалось, хотя до закрытия было чуть больше часа. Мужики развели руками и сказали, что он всегда рано домой уходит. Что ж, завтра может и не приходить, на его место найдется другой человек. Друзья подъехали аж на двух машинах, и шумные компании вывалились на улицу. «Что стряслось?» – спросил Костя, засучивая рукава. «Парни, тут такое дело. Мы были знакомы с самого детства. И даже со многими вместе учились в одной группе, пока другие активно маршировали на плацу. Но нас все равно объединяло одно – машины. Мы еще будучи молодыми зелеными, допоздна засиживались в гараже, собирая очередной мотоцикл или машину, а потом втихаря от родителей испытывали их за городом. Со временем баловство пришло в серьезное дело. Машины чинились за деньги и нашими услугами с удовольствием пользовались. Со временем каждый куда-то устроился работать, у некоторых появились семьи, но связь мы всегда поддерживали и старались друг другу во всем помогать. Вот такая настоящая, бескорыстная мужская дружба, которая прошла сквозь года и выдержала многие встряски. Сейчас же я кратко и емко обозначил, что эта станция, еще вторая, из той же сети, перешли под мою ответственность. Вот только один я, с бардаком, который здесь учинили, не справлюсь. Нужны люди, готовые не только помочь, но и поработать. «Эй, мужики!» – свистнул Илья, заходя в гараж. «Расходимся!» «Как? У нас вон еще работа». Голоса механиков были притихшими и настороженными. Они косились в сторону ребят и невольно ежились. «Да, парни хоть куда. Широкоплечие, высокие». «Да какая работа?» – удивился Костя. «Ты это колесо крутишь сколько уже?» «Мы приехали, поговорили, к вам пришли, а ты все никак. Все, собрали вещи, и завтра за расчетом приходите. Дайте другим поработать, раз сами не хотите». Худо-бедно, но мужики слиняли домой, недовольно мычая и бурча. Зато парни быстро подорвались и разделились на группы, часть из которых останется здесь и доделает машины, а со второй половиной я отправился на другое СТО. Надеюсь, хоть там дела будут обстоять нормально. Три раза ха-ха. Когда теряем контроль над людьми, они начинают работать спустя рукава, На второй станции хоть механики были с руками, да только людей явно не хватало. Мужики не справлялись и к вечеру валились с ног. Надо будет найти людей и сделать двойную смену, чтобы хоть как-то разгрузить мастеров. СТО было довольно большим. Кроме гаражей, было две мойки, магазин с автозапчастями и прочей нужной ерундой. А вот на втором этаже было что-то наподобие бухгалтерии, где две девушки красили ногти и медленно вбивали данные в компьютеры, рядом с которыми на столиках стояли немытые чашки, а на полу валялись крошки. «Ай, а кто это к нам пришел?» – пропела блондинка, перекидывая косу через плечо. «А к вам пришла проверка в лице нового владельца станции». Девушки переглянулись и выпрямились. В сторону был оставлен лак, зато быстро подвинута клавиатура. «Мы тут вот». Брюнетка с короткой стрижкой судорожно пыталась придумать, что ответить, да только я уже все прекрасно видел своими глазами. Творился бардак. С завтрашнего дня на Измайлова работает новый состав. Старый необходимо рассчитать к завтрашнему дню. Но... «Ясно». Я отошел в сторону и позвонил Злате. «Это снова я. Ты свободна?» «Угу. Планы поменялись. Ты мне нужна сейчас». Девушка громко засмеялась. «Что, не можешь сложить 2 плюс 2?» «Бери выше. Я не могу рассчитать зарплату». Смех заполнил динамик. А я и сам улыбнулся в ответ, наблюдая, как недовольно поджимают губы работницы. «Можно я подругу возьму? Она хороший спец, ручаюсь». «Бери. Тут как раз 2 компа. Всем хватит. Сейчас тебе парня пригоню. Сам забрать не смогу». Открыв окно, крикнул Игоря. «Забери новых бухгалтеров. Адрес кину». А вот потом, до приезда Златы, я выслушал свой адрес столько всего интересного, что даже смешно стало. «Милые дамы», в очередной раз обратился к девушкам. «Мне нужны работающие люди. Работающие. А не сидящие за столом и наводящие красоту. Мало того, что у вас тут бардак, вы уже и посторонними делами занимаетесь, не стесняясь. Но мне на это абсолютно было плевать. Больше удивило то, что вы не стали выполнять то, о чем вас попросили». «Это долго». «Так я не говорил, что задержу вас просто так. Любой труд оплачивается. Если бы вы задержались по уважительной причине, значит, на следующий день можете прийти позже, да и премии никто не отменял». Пожал плечами. Так хотелось выйти из кабинета, но я побоялся мести. Банальной женской мести, которая могла бы нам аукнуться. Неизвестно, как бы поступили девушки, выйдя я сейчас за дверь. Вон, у Глеба сестра работала в школе, которую собирались расформировать, и директор решил в последний раз экономить на зарплатах. Пострадали все, даже секретарь, которая быстро написала заявление на увольнение, отработала 2 недели и махнула всем рукой. А когда потребовались документы, то тут уже вопили все, так как женщина ушла не просто так. Она все 2 недели добросовестно путала документы, специально вставляя приказы и распоряжения, докладные и заявления в другие папки, и в последний рабочий день, перед самым закрытием кабинета, очистила все диски, удалив важную и нужную информацию. Сейчас я боялся подобного. Не думаю, что документация на данный момент находится в хорошем состоянии. Папки криво стояли на полках шкафа. Какие-то безобразно лежали на подоконнике, словно совсем не были нужны. Если такая беда в кабинете, то в компьютере бардак должен быть не меньше. Через час Злата, невысокая пухленькая девушка приятной внешности, уже стояли в кабинете и рассматривали те самые папки. Хмурились, ругались с бывшими бухгалтерами и долго все вместе копались в компьютерах. Я же тихонько вышел и спустился вниз. В магазине работала девушка, которая активно носилась между стеллажами и что-то объясняла надоедливому мужику, которому нужно хорошее масло, но не слишком дорогое. Девушка была более информирована, чем я, и этим сильно удивила. Она заметила мое появление далеко не сразу, а потом как-то странно побледнела и сглотнула. Неужели слух о строгом и беспощадном начальнике дошел до нее? Зря. Те, кто работают, останутся на своих местах. Показав ей большой палец, вышел из магазина, крикнув напоследок: «Молодец, работай! А то мало ли, вдруг испугается слухов и сбежит. Такие сотрудники нужны самому».